Глава 36. Она вышла замуж за Фрэнка Кеннеди через 2 недели после головокружительно быстрого ухаживания. «Он так пылок», — сказала она ему, краснея, что у нее просто не хватает духу противиться Долли. Он, конечно, не знал, как эти 2 недели она шагала по ночам из угла в угол, скрипя зубами от досады на его нерешительность. А ведь она и поощряла его, и намекала, и молясь, чтобы какое-нибудь несвоевременное письмо от Сьюлин не разрушило ее планов. Но, слава богу, сестра ее не из тех, кто способен поддерживать переписку. Она обожает получать письма и терпеть не может писать сама. Однако все возможно. «Все», — думала Скарлетт, шагая в долгие ночные часы взад и вперед по холодному полу своей спальни — и кутаясь в накинутую поверх ночной рубашки выцветшую шаль Эллен. Фрэнк не знал, что она получила коротенькое письмо от Уилла, в котором тот сообщал, что Джонас Уилкерсон снова приезжал в Тару и, узнав об ее отъезде в Атланту, так разбушевался, что Уилл с Эшли в самом буквальном смысле слова вышвырнули его вон. Письмо Уилла напомнило Скарлетт о том, что она и так слишком хорошо знала. Время, оставшееся до уплаты дополнительного налога, истекало. И по мере того, как шли дни, Скарлетт все глубже погружалась в отчаяние. Ей хотелось схватить стеклянную колбу часов и задержать пересыпающийся в ней песок. Но она так хорошо скрывала свои чувства, так хорошо играла свою роль, что Фрэнк ничего не заподозрил, ничего не увидел, кроме того, что лежало на поверхности. А видел он лишь прелестную, беспомощную молодую вдову Чарльза Гамильтона, которая каждый вечер встречала его в гостиной мисс Питтипет и, восторженно, затаив дыхание, внимала ему, когда он рассказывал о своих планах переоборудования лавки, о том, сколько денег рассчитывает заработать, купив лесопилку. Ее нежное сочувствие, ее горящие глаза, ее интерес к каждому его слову были бальзамом, врачевавшим рану, которую нанесла ему предполагаемая измена Сьюлин. А у него так болело сердце. Поступок Сьюлин так глубоко потряс его, так больно задел его самолюбие, самолюбие застенчивого, легко ранимого, немолодого уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин. Написать Сьюлин и отчитать ее за неверность он не мог. Ему претила даже самая мысль об этом. Зато он мог облегчить душу, разговаривая о случившемся со Скарлетт. Она же, слова худого не говоря, Сьюлин вместе с тем выказывала полное понимание. Да, сестра очень плохо обошлась с ним, а ведь он заслуживает совсем другого отношения. И, конечно же, найдется женщина, которая по-настоящему оценит его. Эта крошка, миссис Гамильтон, была так хороша со своими румяными щечками. Она то грустно вздыхала, думая о своей печальной участи, то, слушая шуточки, которые он отпускал, чтобы приободрить ее, так весело и мило смеялась, словно переливчато звенели крошечные серебряные колокольчики. Зеленое платье, теперь уже очищенная мамушкой, выгодно обрисовывала ее стройную фигурку с осиной талией. А каким колдовским был этот нежный запах, неизменно исходивший от ее платочка и волос. Чтоб такая славная маленькая женщина жила одна, совсем беззащитная в этом мире, всей жестокости которого она даже не понимает. Позор, да и только. Ведь у нее нет ни мужа, ни брата, а теперь даже и отца, который мог бы защитить ее. Фрэнк считал, что мир слишком безжалостен к одиноким женщинам. Скарлетт помалкивала, от души желая, чтобы он пребывал в этом убеждении. Он стал заходить каждый вечер, ибо атмосфера в доме мисс Питтипет была приятная и успокаивающая. Мамушка открывала ему парадную дверь с улыбкой, предназначенной для людей достойных. Питти подавала ему кофе, сдобренный коньяком, и окружала вниманием. А Скарлетт ловила каждое его слово.